Глава 10. Родители Риты не были в восторге от новости, что их дочь теперь встречается с Ковалевским. Во-первых, они хорошо помнили о прошлых взаимоотношениях Риты с парнем, хотя она и не жаловалась на него. Во-вторых, сын богатых родителей, проводящий большую часть времени в компании друзей старшего брата, так говорили про Женю учителя, не казался надежным другом для девочки с головой, бросившийся в первую любовь. Но лезть со своими советами родители не хотели. Их дочь была уже взрослой, а уберечь взрослого ребенка от ошибок не получится. Единственное, что они могли сделать, это поговорить с самим Женей. Для этого его и пригласили на воскресный семейный обед. Утром в воскресенье Женя получил сообщение от брата. «Ни шагу назад, бро! Сегодня ты должен быть примерным мальчиком». Ковалевский-младший нервничал, ведь подобное мероприятие в его жизни предстояло впервые. Его волновало, что родители Риты с порога спросят, «Любишь ли ты нашу дочь?» А ведь он ни разу не говорил ей, что любит. Они ведь не так давно стали парой. Бросаться громкими словами с первого дня не хотели. Но все же лучше, если Рыжик услышит о любви от него в личном разговоре, а не под напором родителей. А в том, что он Риту любит, Женя уже не сомневался. Он стоял у подъезда с двумя букетами в руках. Отец посоветовал купить один для девушки, другой для ее мамы. Для Риты Женя выбрал сборный букет в оранжево-желтых тонах. Такой он видел и саму девчонку. Для Елены Николаевны Женя взял темно-красные розы. Ему казалось, это беспроигрышный вариант. Сфотографировал оба букета и отправил фотку Артему, который тут же одобрил выбор, а затем позвонил Рите. «Привет. Стою возле твоего подъезда. Ковалевский, тебя познакомит с таким чудом техники, как домофон?» «Спустись, пожалуйста». Рита звонко рассмеялась. «Может, наоборот, тебе стоит подняться?» «Рит, пожалуйста». «Ладно, иду». Через пару минут Рыжова стояла внизу, удивленно глядя на Женю, который распростер свои объятия. В руках у него были букеты, и вся эта картина представляла собой довольно милое зрелище. Рита поцеловала парня в щеку и, приобняв его, захихикала. «Ты выглядишь, как нарядная клумба». «Знаешь, какой цветочек самый главный на ней?» «Маргаритка», — улыбнулся Женя. Он смотрел на Риту, которая выглядела абсолютно домашней и милой. Собранные волосы, никакой косметики, простое клетчатое платье, поверх которого она набросила толстовку. Девочка не пыталась строить из себя кого-то. Она была для него своей, настоящей. И слова легко сошли с губ. «Рыжик, я тебя люблю». «О!» — только и смогла выдать Рита в ответ. «Это на тебя цветочки так подействовали? Романтика, все дела». «Рит, я не шучу вообще, ни разу. Поверь, я это говорю не просто так. Я всегда был к тебе неравнодушен». «Я успела заметить, если что». «Но теперь это совсем другое. И я счастлив, что понял это вовремя». Рита, казалось, переваривала его слова, приятной нежностью разливающейся внутри. «Я до сих пор не понимаю, как это происходит, но крышу от тебя сносит капитально», — наконец ответила она. «Знаешь, окна нашей квартиры выходят на другую сторону. Даже если бы они выходили на сторону подъезда, а родители Риты смотрели через бинокль, Женю бы это не остановило. Ему ведь тоже сносило крышу от этой нереальной, не похожей на других девчонки. Вчера они с Ритой были вместе до позднего вечера, но он уже успел соскучиться по ней и ее поцелуем. А главное, знал, что она ждет встречи с ним так же сильно. «Пойдем, нас уже заждались родители». Рита легонько потянула парня к двери. «Пойдем». Женя выглядел смущенным, когда вошел в дом родителей своей девушки. Рита даже удивилась. Ей казалось, Ковалевские смущения — это вещи слишком далекие друг от друга. Целоваться у подъезда он не боялся. А тут, под строгими глазами представителей семьи Рыжовых, почувствовал себя несколько скованно. «Ну что же, это мой Женя». Цепляясь за рукав пиджака парня, пыталась наладить контакт Рида. «Моя мама, Елена Николаевна. Папа, Дмитрий Евгеньевич. О, а вот и дедушка. Он твой тезка, Жень, Евгений Петрович». Дедушка Женя внимательным строгим взглядом разглядывал жениха внучки, словно оценивая, достоин ли его внимания молодой человек. «Здравствуйте». Женя старался звучать уверенно. «Неплохая попытка». «Здравствуй, здравствуй», — проговорил дедушка. Закончив осмотр, он удалился обратно в комнату. Женя удивленно посмотрел на Риту. Наталья пожала плечами. Пока Женя пристраивал букеты тем, кому они предназначались, дедушка вновь появился в коридоре. В руках он держал мужские тапочки и собирался вручить их парню. «Евгений, это тебе. У нас на кухне полы холодные». Дед, кажется, уже иначе присматривался к своему младшему тезке. Казалось, что за минуту своего отсутствия Евгений Петрович все взвесил и принял решение одобрить возлюбленного внучки. Женя и Рита переглянулись, улыбаясь одними глазами. «Так, все на кухню. У меня мясо в духовке уже готово. Пора доставать». Взяла инициативу в свои руки мама Риты. За обедом Женя подвергся стандартному опросу, который обычно учиняет парням родители девочек. Рассказывал, как сбежал из музыкальной школы в футбольную секцию, но 2 года назад получил серьезную травму, после чего желание вернуться пока не появилось. Потом сообщил, что подрабатывает в компании отца, чтобы не просить у семьи карманные деньги, а честно их зарабатывать. «А на кого учиться планируешь?» Отец Риты подкрался самой острой для Ковалевского теме. «Если честно, я еще не принял окончательного решения. Но, скорее всего, буду поступать на экономический факультет, как родители». «Твой старший брат тоже там учился?» «Нет. Артем – специалист по рекламе. В основном занимается наружной. Видели на ближайшей к вам остановке большой баннер. Там открытие катка рекламируется». «Конечно! Эти огромные лезвия коньков, торчащие из щита, каждый раз в глаза бросаются», — ответила Елена Николаевна. «Идея Артема. Для него не проблема такое придумать. Я, увы, не такой креативный, поэтому думаю о сфере финансов». «Наш институт заканчивать будешь», — вернулся к предмету своего интереса Дмитрий Евгеньевич. Больше всего на свете Рите сейчас хотелось обсудить другие рекламные шедевры от Артема. Ситуация, связанная с дальнейшей учебой Жени, вызывала у нее беспокойство. «Не уверен, но я еще думаю. Мы с Ритой уже говорили об этом». Подтверждая его слова, Рита кивнула. Желание увильнуть от дальнейших обсуждений было огромным. К счастью, не у нее одной, потому что Женя принялся нахваливать кулинарное мастерство хозяйки дома. А потом Женя неожиданно и совершенно не в тему выдал. «Я сегодня сказал вашей дочери, что люблю ее». «Дети, мы, конечно, рады за вас», — поспешно ответил отец Маргариты. «Но не слишком ли рано вам о любви говорить?» В этот момент в разговор едва ли не впервые включился дедушка Женя. Отец Риты был его сыном. «Митя, Митя, вспомни себя в 16 лет». И продолжил, адресуя свой рассказ Жене. «Всю сирень у соседей оборвал, чтобы Лене подарить». «Так вы вместе еще со школы?» — спросил Ковалевский. Родители девушки дружно закивали. «Учились вместе последние 2 класса. Любовь с первого взгляда, не иначе», — рассказала Елена Николаевна. «А у нас-то какая любовь с первого дня за одной партой?» — нарочно сказала Рита, толкая парня в бок. «Хорошо, что среди урока со стула друг друга не скидывали». «Рита, но это же было в детстве», — попыталась успокоить дочь мама. Женя развернулся лицом к Рите и уверенно выдал. «Рыжик, если ты думаешь, что я стану это отрицать, то нет. Я честный и даже могу извиниться перед твоими родителями за то, что когда-то доводил тебя». Рыжовы переглянулись. Они-то по-другому представляли себе этого мальчика. Но то, каким он был рядом с их дочерью, не могло не радовать. После чаепития влюбленную парочку отправили гулять. Рита подозревала, что родителям Надо было обсудить увиденное и услышанное. Когда Рита с Женей уселись на лавочку, Ковалевский аккуратно подвинул девушку к краю. «Не боишься, что я скину тебя?» Уголки его губ поползли вверх. Кажется, ему все еще нравилось иногда подбешивать Ритку. Только вот целовать ее нравилось намного больше. Не дождавшись ответа, Женя развалился на лавочке, положив голову Рите на колени. «Еще никогда идея придушить тебя не была такой заманчивой, как сейчас». Рита даже в шутку поднесла руку к Жениной шее. Внезапно ей захотелось погладить немного колючий подбородок, а другую руку запустить в его волосы. «Ага, я тоже тебя люблю», — закрывая глаза от удовольствия, сказал Женя. «Ты говоришь об этом третий раз за день». «Стоп, что значит «тоже»?» «Ну же, будь смелее, скажи об этом сама». «Ты меня бесишь». «Не то». «Ты достался мне в наказание за грехи?» «Тоже мимо». «Ладно, ладно. Может, ты и бесишь меня. Может, ты реально мое наказание. Но я тебя люблю». Выдала Рита и отвела глаза. Оказалось, что признаваться в любви было более чем просто приятно, но вместе с тем волнительно. Женя моментально приподнялся с ее колен и открыл глаза. «Ну все, теперь не отвертишься». «Не очень-то и хотелось», — ответила Рита и сама потянулась к нему за поцелуем.